Эпилог. Каждый из нас приходит в этот мир со своими надеждами и чаяниями. Мы надеемся на многое, в том числе на то, что к цели нас приведет кратчайший путь. Но так случается редко. Возможно, не случается никогда. Иногда путь становится извилистым по воле идущего, ведь его мышление и цели тоже со временем меняются. Но гораздо чаще приходится сворачивать под влиянием извне. Со мной так и вышло. Перед глазами стоит воспоминание, не помутневшее от времени. Пятеро адмиралов поднимаются с кресел, в то время как меня под конвоем вводят в зал. Доминация приняла решение, и адмиралы прибыли, чтобы огласить его. По лицам видно, что вердикт их не радует, но они офицеры на службе народа Чиссов, и приказ будет выполнен, хотя бы ради того, чтобы соблюсти букву закона. Звучит приговор, которого я ожидал. Изгнание. Планету уже выбрали. Правящие семьи выделят мне снаряжение, чтобы в своем отшельничестве я не стал легкой добычей хищников или жертвой стихий. Меня уводят. Это очередной поворот на моем пути. Куда он приведет? Я не знаю. Читал Павел Константиновский.